Запись пятая. О пользе шляпок и вреде каблуков. Я проснулась от грохота. С таким звуком у нас в Кленовом саду в прошлом году разбилась статуя первой девы, что стояла в парадном холле. На самом деле ее своротил брат, не рассчитавший количество медовухи и собственные силы. Но горничная почему-то решила, что начался штурм замка, от страха уронила графин и убежала прятаться в погреб. Но здесь не Кленовый сад, и громкий раскатистый звук заставил меня сесть на кровати. Белый особняк Мейеров был красив. Уютное трехэтажное здание в глубине первой садовой улицы, летом, наверное, утопавшее в вишневом цвету. Зимой же белый камень стен смотрелся на фоне искрящегося снега чуть грязноватым. Чужой дом, чужая кровать. Я ворочалась до полуночи, прежде чем смогла заснуть. А через 2 часа... Грохот сменился не менее тревожной тишиной, в которой самым громким звуком было мое собственное дыхание. За окном качались ветки, их тени касались стен, ложились на потолок, иногда опускались на пол, трогали белоснежное белье на кровати. Дверь скрипнула, приоткрываясь. Сердце замерло. Я натянула одеяло почти до подбородка, как в детстве, когда еще веришь, что уютная темнота собственной постели может спасти от гулинского сердцееда, что забирался в дома и выедал грудную клетку. В комнату скользнуло что-то тягуче белое. «Иви!» — донесся испуганный шепот, и я едва слышно застонала от облегчения. «Иви!» — повторила Гелли. В белой хлопковой ночнушке она напоминала привидение. «Что происходит?» — спросила я. «Иви, там...» Глаза постепенно привыкли к темноте, и я увидела, как Гелли обхватила себя руками. «Там, у лестницы...» «Что?» — не выдержала я, выбираясь из кровати. «Что во имя дев случилось?» «Там покойник, кажется. Отец внизу орет на Кероса. Это наш управляющий». «Какой к демонам покойник?» Я выбралась из-под одеяла. «Обычный. У него головы нет», — жалобно проговорила Гелли. Я посмотрела на подругу и поняла, что она не шутит, а ее всегда яркие зеленые глаза заглядывают в мои в надежде найти решение. Знать бы еще какое. «Так», — пробормотала я и пошла к двери. «Иви», — догнал меня испуганный шепот, — «что ты делаешь? Ты же не хочешь?» Но я уже вышла из спальни в холл 2-го этажа. Снизу доносились ругань, раздраженные голоса, но было не похоже, чтобы дом Мейеров собирались брать штурмом. По крайней мере, не сегодня. Я подошла к перилам балюстрады и посмотрела вниз. Гелли была права. У подножия лестницы лежал труп, хотя голова у него имелась, правда, лишь частично. Это был без сомнения мужчина, одетый в темную облегающую одежду. Он лежал лицом вниз. Часть затылка отсутствовала. Ее заменяли алая клякса, кусочки чего-то белого и ошметки. Почувствовав, как к горлу подступила тошнота, я отвернулась. На белых столбиках перил подсыхала кровь, приобретая темный красно-коричневый цвет. «Демоны, тебя забери, Кирос!» — повысил голос мэтр Мейер. «Сказал же, принеси тряпку!» Мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами взмахнул ладонью. Отец Гелли не был особенно высоким. Скорее, его можно назвать крепким и энергичным. Именно это поразило меня при первой встрече. Он ни минуты не мог оставаться на месте, словно в нем таилось что-то, не дающая мужчине спокойно стоять на месте. Он ходил, говорил, размахивал руками. Короче, обладал удивительной способностью быть везде и всюду, наполнять собой целую комнату. Уверенный голос, четкие приказы, не допускающие двояких толкований. «Какую тряпку, хозяин? До прибытия серых нельзя ничего трогать!» — отозвался тот, что стоял напротив, более худой, в сюртуке и галстуке. Похоже, мужчины еще не ложились спать. «Неизвестно, когда они явятся. Прикрой, я сказал, а то сам сейчас штору сдерну. Не дай девы Гелли увидит». Он поднял голову, и мы встретились взглядами. За спиной тихо охнула подруга. «Отец?» — спросила она. «Что случилось?» «Ничего, иди спать», — приказал тот. «И вы, леди Астер». «Но...» — Гелли растерянно посмотрела на труп. «Завтра», — уже мягче добавил мэтр Мейер. «Поговорим завтра, милая». «Нет уж, только сегодня», — сказала вошедшая в холл женщина. Она двигалась очень мягко и совершенно бесшумно, словно кошка. Более того, создавалось впечатление, что мы увидели ее только тогда, когда она захотела. Темно-русые волосы забраны в высокую прическу, белая блузка и широкие брюки, которые так легко принять за юбку, если женщина будет стоять неподвижно. Нет, желая идти в ногу со временем, графиня Астер допускала, что в исключительной ситуации можно надеть брюки. Но стоило попросить ее привести примеры этой исключительности, и она ничего толкового сказать не могла, или, как я подозревала, сама не знала. В любом случае, появиться в штанах в обществе, пусть оно и состоит из пары мужчин без галстуков и пары девушек в ночных рубашках, это нонсенс. Вслед за незнакомкой в зал вошли двое солдат в серой форме, на лацканах бляхи с изображениями рыцарских мечей и короны, серые гончие. «Кто вас впустил?» — растерялся управляющий. «Где Торп?» «Отдыхает», — ответила женщина, приглядываясь к лежащему у подножия лестницы телу. «Ваш дворецкий все равно ничего о госте не знает. Через парадное он не входил». Она сдержанно улыбнулась и представилась. «Аннабель Крие». В ярком свете холла на ее груди сверкнул стеклянный ключ. У жриц академикума они алые, а у гончих серо-стальные. Я втянула воздух, и жрица тут же подняла голову. «У вас в гостях магессы, мэтр Мейер? Это они его так?» «Нет», — резко ответил отец Гэлли. «Моя дочь и ее гостья ни при чем. Вора застрелил я. Метатель там, можете убедиться». Он взмахнул рукой, указывая на столик, где рядом с напитками виднелась рукоять метателя, украшенная серебряной чеканкой. Как и говорил магистр, метателями могли пользоваться и обычные люди. Заряды, как свинцовые, так и запертые в сферы заклинания, свободно продавались в оружейных лавках. Были бы деньги. «Убедимся», — склонила голову на бок гончая. «Но с девушками все равно придется поговорить. Либо здесь, либо в участке. Выбирайте». Хозяин дома еще раз посмотрел на дочь и кивнул. «Пусть подождут наверху. Уведи их, мило». Я обернулась и увидела, что рядом с подругой стоит пожилая экономка Мейеров. В отличие от нас, она успела накинуть пеньюар и убрать седые волосы под чепец. «Идем, милая, и вы, леди Астер». Она потянула Гэлли обратно в комнату. Я бросила вниз еще один взгляд. Жрица присела рядом с трупом. Один из рыцарей осматривал метатель. Второй, присев с другой стороны тела, отодвинул руку покойника и двумя пальцами поднял несколько железок, скрепленных кольцом, словно связка ключей. Или это они и есть? «А ведь действительно вор», — позволила себе легкое удивление Крея. «Девы, откуда мне знакома эта фамилия?» «Вы храните в доме ценности, мэтр Мейер? Ведь не за серебряными ложками он сюда залез». «Откуда вы знаете?» — возмутился управляющий. «У господина ложки работы самого Огрье». «Это необычный домушник», — низким голосом добавил один из рыцарей, тряхнув ключами. «На отмычках клеймо мастера Ши». «Доигрался черт старый», — процедила жрица. «Его игрушки мало кому по карману. Этот», — последовал кивок на тело, — «был непрост и, скорее всего, работал по заказу». «Но вдруг кому-то именно ложки и понадобились. Все-таки Огрье?» — усмехнулась женщина. «Мэтр Мейер, возвращаюсь к вопросу». Жрица встала. «Вы храните ценности в доме, кроме ложек?» Отец Гэлли вздохнул и признался. «В кабинете, око девы». Один из рыцарей выразительно присвистнул. «Еще бы, я тоже еле сдержалась. Без ока я бы вора не заметил. Метатель у меня всегда заряжен, так что...» Он развел руками. «Идемте, покажу». «Иви», — прошептала Гэлли и потянула меня за руку от балюстрады. Мы вернулись в отведенную мне спальню. Подруга тут же забралась с ногами в кресло, а домоправительница стала зажигать светильники, приговаривая не впопад. «Что творится? Ой, что творится?» «У твоего отца и вправду есть око девы?» — спросила я, садясь на кровать и накидывая на плечи одеяло. «А ты думаешь, он соврал жрице?» — в свою очередь спросила Гэлли. «Нет, я так не думала. Жрицы учились в академикуме на факультете отречения. Если в орден принимали только мужчин, то в жрицы — только девушек и только тех, кто готов положить жизнь к ногам дев. Жрицы отрекались от всего — от семьи, от друзей, от прежней жизни. И взамен богини награждали их силой. Не властью над веществами, что пробудилось однажды во мне, а совсем другой магией, пугающей и непонятной. Они властвовали не над предметами и телами. Они вторгались в умы. Они могли залезть под черепную коробку и пошуровать так, что после этого люди начинали блаженно пускать слюни в приюте милосердия. Еще они могли навсегда отрезать колдуна от магии. Они способны были заставить поверить, что ты не человек, а курица с птичьего двора ближайшей ресторации, и объект воздействия начинал очень натурально кудахтать и махать крыльями. Большой дар для родившихся без капли магии в крови. Богини сами создали тех, кто мог противостоять предавшим их магам. Так что вряд ли мэтр Мейер соврал. Но Око Девы здесь, за стеной, в это так же сложно поверить, как и в то, что мне когда-нибудь доведется увидеть князя. Редкий артефакт времен Единой Эры. Никто не знает, сколько их было. Ученые-мужи думают, что 6, мотивируя это простым математическим подсчетом. Мол, 3 богини, 6 глаз. Каждый раз передергивает, когда слышу подобное. На самом деле артефакт не имеет физического сходства и сродства с глазами богинь. Око — это шар из вулканического стекла. К добру ли, к худу ли, но все вулканы остались в Тиэре. А этот шар очень похож на тот, которыми дурят людям головы гадалки. Собственно, с артефактов ярмарочные гадальные шары и были скопированы. Потому что Око на самом деле видит, но не прошлое и будущее. Его не знают даже богини. Оно видит настоящее. Видит и показывает владельцу любой уголок Аэры, любой город, дом, спальню. От Ока не спрятаться за толстыми стенами. Первым артефактом владели магистры Академикума, вторым — князь. Третий прозябал у какого-то отшельника в Загорье. Четвертый пропал в одной из экспедиций к проклятым островам. Пятый и шестой, по официальным данным, считались утерянными. А пятый выходит в Льеже, у мэтра Мейера. Бесценная вещь, имеющая всего пару недостатков, которые маги упорно именовали особенностями. Во-первых, Око обладало собственной волей, так до конца и не понятой людьми. Иногда артефакт просто отказывался что-то показывать, тогда как в другое время картинки сменяли друг друга, едва ли не опережая мысли просителя. Да, только просителя. Приказы, даже магические, Око игнорировало. Многие связывали эту избирательность с личностью владельца. Некоторые с фазами лун, а некоторые с волей богинь, которая, как известно, объясняет все. Во-вторых, Око показывало почти все, но было весомое почти. Артефакт слеп, когда дело касалось другого Ока. Глаза дев не видели друг друга, не видели других хозяев, их домов. Они видели свои дома, свои спальни, кладовки детские, но не могли заглянуть за стену, где находится точно такой же артефакт. Око мистера Мейера показало грабителя, которого он застрелил. А ведь если задуматься, отец Гэли несметно богат. Я не имею в виду торговую компанию и дирижабли, я имею в виду артефакт дев. «Ох, не к добру», — пробормотала домоправительница. «Говорила я вашему батюшке, что от этого глаза будут одни неприятности». «Перестань, мила, ты пророчишь беду после каждого крика Найки. Серые гончие во всем разберутся». Подруга подтянула колени к груди и обхватила их руками. «Серые гончие — псы порядка, те, кто стоит на страже покоя и благосостояния Аэры. Они расследуют кражи, ищут пропавших детей, предают суду убийц и провожают на виселицу разбойников. Серые не подчиняются ни магистрату Академикума, ни первому советнику. Они отчитываются только перед князем. Серыми становились как жрицы, так и рыцари, и маги, и даже простые стражники, подавшие прошение на перевод. С этого момента любой полученный ими знак отличия становился серым, будь то алый ключ, блестящий меч, зеленый пузырек или воинский шеврон. Они больше не служили своему сословию. Они служили всем. В кленовый сад серые приезжали лишь один раз, когда крупная партия руды не добралась до столицы, и быстро уехали, прихватив с собой управляющего, к вящему недовольству отца, который хотел лично повесить вора. Серые гончие — гарант спокойствия. Без них города давно утонули бы в преступных нечистотах. Кражи и убийства как раз по их части. «Уже эти серые разберутся. Знаем мы, как они разбираются», — продолжала ворчать старушка. «Неужели?» — спросил веселый голос, и мы повернулись к бесшумно вошедшей жрице, Даже створка не скрипнула. «Мне не расскажете?» «Спасите меня, девы!» — замотала головой Мила. «Жаль!» — женщина прошла в комнату. «Тогда поговорим с юными магессами. Мисс Миэр и мисс...» Она выразительно подняла брови. «Астер!» — представилась я, не делая попытки встать. «Графиня Ивидель Астер». «Какой поток?» — спросила серая. «Первый». «Чудесное время!» — продолжала улыбаться она. Только вот глаза оставались серьезными. «Вашу руку, графиня!» — мягко попросила жрица. Мягко, но непреклонно. Я вытянула чуть дрожащую ладонь, и она тут же накрыла ее своей, обхватив мои пальцы. На правой руке Аннабель Крея носила кольцо. В отличие от магов, жрицам не мешали украшения. И им не обязательно было прикасаться к вам, чтобы забраться в голову, но рукопожатие — жест хорошего тона, открытая перед гостем дверь, тогда как он вполне может вломиться в окно с шумом, грохотом и осколками стекла, которые исполосуют вас вдоль и поперек. Рука — это приглашение, жест добрых намерений и якорь, который не дает жрицам заблудиться. Многозначительно протянула женщина. «Вы применяли магию? Несколько часов назад?» «Да», — не стала отрицать я. «В присутствии моей подруги и магистра». «Значок был при вас?» «Да». «Но...» Она тут же уловила недосказанность. Жрица, вернее, ее сила легким покалыванием прошлась по руке, коснулась ключицы и остановилась где-то за ухом. Я едва подавила испуганный вдох. Серая стояла, согнувшись. Ее глаза замерли прямо напротив моих. «Но...» «Но он был на поясе под курткой». «Не любите шеврона, графиня?» «А вы, баронесса?» Я сжала ее ладонь и приподняла, выразительно глядя на кольцо-печатку, где в золотистом круге застыла изготовившаяся к прыжку рысь. «Да, мне было знакомо ее имя. Герб Стентонов. Я слышала о вашем отце. О нем все слышали. Истинная правда. О бывшем первом советнике бароне Стентоне слышали все. И о том, как он погиб на дирижабле 10 лет назад тоже. У него осталась дочь, и она сейчас стояла передо мной. Баронесса, отрекшаяся от рода и посвятившая свою жизнь служению девам и людям. Мои соболезнования. Взаимно. Род Астеров тоже понес потери. Уместно ли спросить, почему вас не было на той яхте?» Она прищурилась. «Матушка приболела. А вас?» «Отец наказал за своеволие. Помню, я планировала не разговаривать с ним целую вечность. Так и случилось». Баронесса передернула плечами. «Но вернемся к настоящему. Вы не видели грабителя раньше?» «Я и сейчас его не видела», — ответила ей. «Затылок не считается». «Вы заряжали метатель Алекса Миэра?» «Нет». «Хм». За ухом кольнула. «Ирония. Не поясните?» — снова улыбнулась она. «Извольте. Удельный вес свинца 11 грамм на кубический сантиметр, а магического стекла в 4 раза меньше. Разные капсули, сила выстрела и звук. Я проснулась от грохота. Заряд был свинцовый, потому у того бедняги отсутствует часть головы. А для того, чтобы зарядить свинцовую пулю, маг не нужен». «Однако», — удивилась жрица, — «высокородные теперь действительно учатся, они ищут партию побогаче?» «Знали бы вы, сколько она бьется над заданием милорда Виттерна», — вставила Гелли. «Метатели, заряды, у меня уже голова болит». «Йен Виттерн все еще преподает в Магиусе и дает это дурацкое задание обезвредить заряд с сухой краской?» «Да, теперь уже я подалась вперед. Знаете решение?» «Откуда? Я же жрица». Ее взгляд снова стал острым. «Вы знали, что в доме Ока Девы?» Допрос продолжался. «Нет». «Что принес посыльный?» «Не имею ни малейшего понятия. А что он принес?» Баронесса выпустила мою ладонь. По ее лицу тут же разлилась усталость. «Хорошо, леди Астер». Она выпрямилась, повернулась к подруге и вытянула руку. «Ваша очередь, мисс Мейер». «Что ж это?» — снова запричитала домоправительница. Но Гелли остановила ее взмахом руки, а вторую протянула жрице. «Закончим с этим поскорее». «Благодарю вас». Серая замолчала. «Вы применяли магию не менее часа назад?» «Нет, я...» «А вот врать не надо». Пальцы баронессы сжались на узкой ладони. «Я не вру, я просто...» «Отстаньте от девочки!» — вспылила старуха. «Нет, мила». Гелли закусила губу. «Я пыталась изменить зачарованное железо. «Поясните. Заговоренные клинки не подвластны изменениям, но я... Но мне было интересно проверить самой». Подруга бросила на нас испуганный взгляд и покраснела. «Какие пытливые умы здесь собрались», — усмехнулась жрица. «Куда катится Аэра? Вместо того, чтобы вышивать крестиком, леди играют с железом. И как успехи?» «Никак. Насколько мне известно, мэтр Мейер не обладает титулом. Откуда у него родовые клинки?» «Зато он обладает деньгами», — высказалась Мила. «И у него этих железок полная комната. Хотите, провожу? Поиграйтесь». «Вы тоже проснулись от выстрела, мисс Мейер?» «Нет, я легла, но не успела заснуть. Просто услышала грохот». «И не закричали? Не позвали на помощь?» «Нет, я сразу побежала сюда, к Иви». «Почему не к отцу?» «Не знаю, просто побежала». «Что принес посыльный?» Гэлли сморщила нос и принялась перечислять. «Две юбки, сорочка, редикюль, что я заказывала кожевеннику в прошлом месяце, румяна от мадам Помпи, капор, чулки. Все-все, я поняла». «А зачем вам посыльный?» — спросила я. «Что за ночка?» — печально пожаловалась жрица. «На соседней улице нашли курьера с пробитой головой. Мы пытаемся выяснить, что и куда он нес. Доставил заказ или не успел, или его ограбили. Мальчишка работал на подхвате сразу в нескольких лавках». Женщина отпустила руку Гэлли. «Но это никак не связано?» — спросила подруга. «Я к тому, что вор специально охотился за оком. Причем здесь посыльный?» «Может, и ни при чем», — выпрямилась баронесса. «Смотрите, вор забирается в дом за оком, но вместо того, чтобы вскрыть кабинет, торопится в противоположную сторону, явно намереваясь подняться по лестнице в крыло, где располагаются спальни, и получает пулю в затылок. Можно, конечно, предположить, что у него не было плана дома, но...» «Он у него был?» — спросила я. «Был. Вы больше ничего не хотите мне сказать, леди?» «Нет», — испуганно ответила Гэлли. «Нет, так нет», — устало проговорила жрица. Допросы выпил ее силы. «Тогда послушайтесь совета. Возвращайтесь в академикум. И вашим семьям спокойнее, и у меня работы меньше». И нам, волей-неволей, пришлось последовать ее совету. «Все должно было быть не так», — пожаловалась мне сидящая напротив Гэлли. Карету тряхнула на кочке, и подруга схватилась за шляпку. «Я хотела провести день в городском парке. Там есть кофейня, где подают изумительный напиток. Зерна привозят прямиком из южных провинций. Потом я хотела посмотреть салют, который отменили из-за метели». Я успокаивающе улыбнулась. «Перестань расстраиваться. Этот фейерверк не последний, да и кофе никуда не убежит. Сейчас заедем в банк, а потом в воздушную гавань. Тебе так не терпится вернуться к учебникам?» Она страдальчески закатила глаза. Я пожала плечами. Не то чтобы мне не терпелось, но... Разыгравшаяся с самого утра метель спутала нам все планы. Ветер унялся только после обеда. И управляющий отрапортовал мэтру Мейеру, что в течение часа дирижабли возобновят полеты. «Прошу прощения за ночной инцидент, леди Астер», — извинился отец Гэлли, провожая нас к черному лакированному экипажу, запряженному белоснежной четверкой лошадей. «Буду рад видеть вас, нашей гости, и на празднике зимнего танца дев». «Благодарю», — ответила я, поправляя пояс с ингредиентами. «Справа сухой огонь, слюна тритона и едкий сок росянки. Слева — красящий лед, хлопья тумана и паутина». Значок ученицы Магиуса занял полагающееся место на куртке. Гэлли отвернулась от окна, за которым проплывали засыпанные снегом улицы Льежа. Неодобрительно покосилась на шеврон и в очередной раз вздохнула. Экипаж оставил позади сады, обогнул исторический центр Льежа, едва разминулся со встречной каретой у управы, проехал мимо казначейства, рядом с которым стояло два мобиля, и остановился напротив Эрнестальского золотого банка. «Мы еще погуляем», — пообещала я подруге, распахнув дверцу. «И, может быть, уговорим твоего отца показать око дев. Он будет рад узнать, что еще может чем-то заинтересовать молодых леди», — кисло улыбнулась девушка, откидываясь на подушке. Привратник распахнул отделанную бронзой дверь. Я ступила в царство позолоты и вензелей, где всегда пахнет бумагой и крепким табаком. Эрнестальский банк переехал в Льеж после того, как овдовевшая столица лишилась князя. Что определяет нашу судьбу? Поступки? Намерения? Где та грань, переступив которую, уже нельзя вернуться? Не знаю. Наступая по гулким плиткам из лирийского мрамора, вряд ли я могла понимать, что все пути уже отрезаны. «Графиня Астер», — представилась привставшему из-за стола клерку. Тот скользнул взглядом по значку. «Ивидель Астер, мне нужна новая вексельная книжка». «Сей момент, леди», — он с поклоном удалился за конторку. Через 2 минуты на стол передо мной легла книжка. На черном кожаном переплете красовался оттиск змеи, раздувающий капюшон. Герб Астеров. Под испытующим взглядом клерка я открыла книжку и коснулась первого листа. На нем тут же проступил зеленоватый отпечаток пальца. В таких делах папенька никогда не экономил. Магически измененная бумага признала меня. На этих листах сможет сделать запись только тот, в ком течет кровь Астеров. «Лимит?» — уточнила с тревогой. «Без изменений», — учтиво ответил клерк, тщательно скрывая удивление. Ведь он не знал про спаленный корпус. Я до последнего ждала от отца гневного послания, а когда не дождалась, вместо облегчения почувствовала тревогу. «Надеюсь, в кленовом саду не случилось ничего, что могло отвлечь папеньку от оплаты счетов». Привратник выпустил меня из уютного теплобанка на ветреный холод улицы. Снова пошел снег. Я сделала несколько шагов по засыпанной белыми хлопьями мостовой и огляделась. Кареты Мейеров не было. Вниз по улице проскакал закутавшийся в светлый плащ всадник. На углу фыркнул паром мобиль. Две леди, придерживая шляпки, заходили в кафе напротив. Молодой джентльмен открыл для них дверь. Двое мужчин постарше, опираясь на трости, разговаривали недалеко от входа в банк, где-то за домами звякнул на повороте трамвай. Кареты не было. Черные кареты, запряженные лучшими лошадьми Мейеров. «Леди», — позвал привратник, — «могу я вам помочь?» «Не знаю», — проговорила растерянно. «Карета, здесь стоял экипаж». «Совершенно верно», — кивнул служащий. В экипаж сел джентльмен, и через минуту девушка велела кучеру трогаться. «Джентльмен?» — растерялась я. «Кто мог сесть к подруге?» «Отес, Мэрдок, Оли. Кто угодно из разгуливающих по городу сокурсников. Но тогда они дождались бы меня. Всего несколько минут. Что могло случиться за это время здесь, в центре Льежа?» «Какой джентльмен?» «Не могу знать, леди. Поймать вам экипаж?» «Да, наверное», — пробормотала я, не имея понятия, что делать и куда ехать. «По распоряжению мистера Мейера в воздушной гавани нас ждала гондола. Нас, а не меня. Купить билет на другой дирижабль? Или вернуться в особняк и сказать, что Гелли уехала с неизвестным мужчиной?» Я представила себе выражение лица ее отца. Где-то внизу раздался крик. Испуганный женский возглас. Джентльмены на углу обернулись. И тихий день, заполненный ветром и падающими ажурными хлопьями снега, вспорол раскатистый звук. Точно такой же, какой я слышала этой ночью. Грохот выстрела эхом отскочил от стен, прокатился по мостовой и разбился о серые камни домов. Снова закричала женщина. Сидящие за широкими окнами кафе посетители возбужденно переглядывались. Шофер открыл дверцу мобиля. «Лошади! Лошади понесли!» — с восторгом закричал мальчишка в заломленном на затылок кепи. Он бежал вверх по улице прямо к банку, радостно вопя во все горло. «Белые лошади большой черной кареты!» «Гелли?» — спросила я так, словно кто-то мог мне ответить. «Гелли!» — закричала я и побежала. Наверное, я еще никогда так не бегала, разве что в детстве, когда брат сказал мне, что в малинник забрался медведь. Привратник кричал что-то вслед, но я ничего не слышала, кроме свиста ветра в ушах. «Гелли, девы, это же Гелли!» Я вспомнила, как увидела ее в первый раз. Она стояла на площади трех факультетов, а наши аристократы старательно обходили дочь торговца стороной, а не аристократы пасовали перед благородной кровью и не решались сделать что-то отличное от общепринятых правил. Никто не решился подойти к ней. Никто, кроме дочери графа из провинции, что граничила с Загорьем и находилась настолько близко к разлому, насколько близко к нему могли жить люди. Правда жизни состояла в том, что поступки обладающих титулами могут быть вызывающими, но их надо принять как данность. Или не принять. Скользкая мостовая вдруг ушла из-под ног. Краткий миг полета. Я взмахнула руками, схватилась за воздух, чувствуя камни мостовой, гладкий лед и подошвы собственных ботинок. Успела представить падение, удар, крик боли. Леди не носятся, словно газели, тем более в такой ситуации, когда ничем не могут помочь. Ну что мне, лошадей на скаку останавливать, что ли? Мысли куда быстрее магии. Я просто ничего не успела придумать, кроме одного. Уцепиться за падающий снег и разрушить связи между частицами льда у себя под ногами. Откатила изменения воды назад, и вместо ледяной корки меня встретила рыхлая крошево. Я упала на спину и несколько секунд глотала холодный воздух, стараясь разогнать цветные пятна перед глазами. Кто-то снова закричал. «Леди!» — склонился ко мне мужчина с седыми бакенбардами. «Можете встать?» Я молча ухватилась за протянутую ладонь и с усилием поднялась. Между лопатками поселилась тягучая боль. Перед глазами кружились снежинки. По улице снова прокатился далекий ломкий грохот, нераскатистое эхо выстрела. Потом другой звук, не менее тревожный и пугающий, словно там, внизу, что-то сломалось. «Леди, могу я вам помо?» Но я уже не слушала. Вряд ли он мог чем-то мне помочь. Отвел бы в ближайшее кафе и напоил чаем. Отбил телеграмму отцу. Или не отбил бы. У всех разная степень доброты и озабоченности чужими проблемами. Я услышала перезвон колокольчика. Кто-то бил тревогу, призывая патруль. Тревожными арками с подвешенными колоколами заканчивались почти все улицы в крупных городах и выборочно в некрупных, а в селах хватало колоколов на храмах дев. Я подхватила юбку и бросилась дальше по улице. «Леди!» — растерянно пролепетал мне вслед мужчина. Перебежав на другую сторону улицы, я едва разминулась с разразившимся сигналами мобилем, задела женщину в тонком не по погоде плаще. Она испуганно охнула. Заржали лошади. Выбежала на каменную набережную. Зимнее море тронуло ледяным языком серый гранит и застыло в белоснежной искрящейся неподвижности до самого горизонта. Какая-то женщина все еще тоненько причитала. Карета лежала на правом боку. Заднее колесо продолжало крутиться. Переднего не было, как и первой двойки лошадей. Оглобля оказалась сломана посередине и на ладонь погружена в белоснежный бок кобылы. Второй паре лошадей не повезло. Одной распорола брюхо, и она совершенно точно была мертва. Другая еще тоненько ржала рядом, пытаясь подняться. Передняя нога была сломана, а для лошади это точно такой же приговор, как и оглобля в брюхе. Под белым боком расползалось теплое алое пятно. Кровь растопила снег. Возле распахнутой дверцы кареты на четвереньках стояла Гелли и очумело трясла головой. Прямо напротив подруги застыл толстый молодой человек, которому больше подошли бы белый поварской фартук и колпак пекаря, чем зимняя куртка, отороченная волчьим мехом, делавшая его еще толще и выглядывающая из-под нее кольчуга. «Слава девам!» — простонала я, бросаясь к подруге, и, обхватив ее рукой, помогла подняться. Гелли шаталась, не переставала всхлипывать и что-то бормотать. А прямо за ней на снегу темнело тело кучера. Еще вчера он небрежно сплевывал при виде шофера, а сегодня лежал у каменного бортика, за которым начиналась безграничная белая гладь моря. На спине мужчины вокруг рваной раны расплывалось казавшееся черным пятно. Кучер Мейеров был мертв. Мужчина в сером пальто и цилиндре наклонился и погладил живую лошадь по бархатной морде. Женщина в зеленом пальто переступила с ноги на ногу и снова запричитала. Молодой человек без головного убора ошеломленно оглядывался. Кряжистый солдат в старой гвардейской форме крякнул и покачал головой. Со стороны старого пирса к нам бежали еще двое парней в драных плащах неопределенного цвета. «Итак, я повторяю свой вопрос», — проговорил ледяной голос. «Где оно?» Гелли вздрогнула всем телом, вскинула голову и посмотрела на толстого парня. Только сейчас я заметила в его похожих на сосиски пальцах метатель. Два метателя, по одному в каждой руке. Из дула первого еще шел дымок, а второй... Второй был заряжен. «Это он!» — прошептала Гелли. «Он сел в карету, угрожал, велел трогаться. Велел, я выполнила, а он все равно застрелил Сета прямо сквозь стенку кареты. И тебя застрелю, если не скажешь». Толстая рука, в которой был зажат метатель, поднялась. «Послушайте, леди, нужна помощь, а не ваши...» Вмешался молодой человек без головного убора, но договорить не сумел. Ему не дали. Раздался выстрел. На расстоянии шага метатель грохнул так, что зазвенело в ушах. Как я и сказала жрице, это не легкие и почти бесшумные заряды из магического стекла. Это свинец и порох. Это смерть. Пуля вошла незнакомцу в шею под кадыком, вышла у основания черепа и зарылась в снег. Стоящую рядом с ним женщину обрызгала кровью. Она завизжала и бросилась бежать. Успокаивавший лошадь мужчина в цилиндре вскочил и попятился. Двое оборванцев свернули в переулок, так и не добежав до набережной. Тело парня без звука упало в снег. Происходящее уже не имело значения. Не имели значения жалобно ржавшая лошадь, две попавшие в беду молоденькие девчонки и даже далекий перезвон нескольких колоколов. Потому что все было неправильно. Потому что в наш просвещенный век люди не стреляют ясным днем в прохожих, не угрожают девушкам. Вернее, стреляют, угрожают, грабят и насилуют, но где-то там, далеко за стенами города, скрывая преступные лица платками. А эти, они должны понимать, что такого серые гончие не спустят, вцепятся в холку и будут трепать, пока есть силы, и даже дольше. Так думала не одна я. Так думали и Гэли, и мужчина в цилиндре, и тот, которому продырявили шею, и убегавшая женщина в зеленом пальто. Все, кроме, может быть, двух портовых бедняков, юркнувших в подворотню, и седого гвардейца, единственного, кто остался стоять неподвижно. «Итак, леди», — толстяк произнес это слово с небывалым презрением. Крис о вирке ленточки говорил с куда большим уважением. «Отдайте то, что вы забрали у Гекара». Гэли всхлипнула. «Леди, будет лучше, если вы ответите», — вежливо сказал старый солдат, в руках которого появился метатель. «Девы, их двое». «Мы ничего не забирали», — я выпрямилась. «Мы купили». «Не надо», — попросил гвардеец. «Будет только хуже». Толстяк в меховой куртке ухмыльнулся. Похоже, его это хуже очень даже устраивало. В пухлых руках появилось черное чирийское лезвие. Я не удержалась и коснулась его магией. По клинку прошлись голубоватые искры. Заговорено. «Да пусть поупрямится», — толстяк улыбнулся и показал желтые зубы. «Люблю строптивых». Он угрожающе шагнул вперед. «Гэли», — позвала я. «В сумке», — сразу поняла меня подруга. «Оно в сумке». «Там, быстрее», — раздался чей-то далекий крик. «Скоро здесь будет патруль, но для нас это скоро может и не наступить». «Сумку быстро!» — скомандовал гвардеец, взводя курок. Я отпустила покачивающуюся подружку, огляделась. Дуло метателя переместилось с Гэли на меня. Вращающееся колесико сделало последний неспешный оборот и замерло. Сумки нигде не было, разве что... Подскочив к карете, я ухватилась за приступку. Подтянулась, чувствуя, как трещит зацепившаяся за рессору ткань юбки, и заглянула внутрь. Сумка валялась на противоположной дверце завалившегося на бок экипажа. Я дернула подол, кажется, даже разорвала ткань, перегнулась, вытянула руки и попыталась достать до ручки обычного дамского редикюля. Самыми кончиками пальцев касалась его, но никак не могла ухватить. Каждую секунду ожидала, что кто-то из двоих, скорее всего, толстяк, потеряет терпение, и в мою спину полетят пуля или нож. От напряжения магия металась по замкнутому пространству кареты, касаясь светло-бежевой ткани, лакированного дерева, стекла, шелковых занавесок. Я не сдерживала ее, не до того было. Редикюль удалось ухватить с третьего раза, когда я, пискнув, едва не свалилась внутрь, но усилием вытащила сумку. Костяная ручка казалась прохладной и скользкой. При свете дня на ее белой поверхности ярким пятном выделялись краснокирпичные отпечатки пальцев. Но это не моя кровь. Я обернулась к Гэли. Из коричневой куртки подруги на боку был вырван кусок. Совсем небольшой, но наружу торчали клочки рыжеватого меха, быстро пропитывающиеся кровью. Девушка зажала рану ладонью и попыталась улыбнуться бледными губами. Напоролась на что-то, когда карета опрокинулась. «Потом поболтаете», — прервал ее гвардеец. «Сумку живо!» Вдалеке раздался топот. Истекали последние секунды. Вопрос в том, для кого последние. «Вам нужны наши покупки у Гекара?» — громко спросила я, приподнимая редикюль. Вместо ответа толстяк выдвинул тяжелую челюсть. Сейчас нужно отдать ему сумку и наверняка умереть. Но жизнь стоит намного больше 10 золотых. Все произошло одновременно. В такие моменты все происходит одновременно и быстро, так что ты даже не успеваешь задуматься и действуешь интуитивно. Я подняла редикюль и вместо того, чтобы отдать его толстяку, швырнула за каменный парапет набережной. Выходка в стиле 12-летней девчонки, выбросившей в реку кинжал с резной рукоятью только потому, что маменька распорядилась отдать его брату. «Надо? Забери!» — выкрикнула я. Грохнул метатель, выплевывая в лицо свинцовую пулю. Прав был Отес. Слишком быстро. Намного быстрее, чем в учебном классе, словно хочешь сбить воробья палицей и понимаешь, что промахнулась. Поэтому я даже не стала пытаться. Не успела сумка удариться о лед зимнего моря, как я рассыпала зерна изменений. Пустила их сплошной волной на все, до чего могла дотянуться. Тот же снег, те же камни, волчий мех, огрызающийся голубыми искрами метатель, теплая ткань и... пот. Я немедленно отпрянула. Пот — это почти человек. Изменения — это не обязательно перенос тепла или холода. Иногда это плотность или рассеивание, распад или сжатие, движение или остановка. Изменения коснулись всего вокруг. Камень треснул, ткань чуть вытянулась, став рыхлой. Крупные снежинки обернулись мелкой порошей. Вода — очень послушное вещество, она сама рада изменяться. А пуля? Свинец — это тоже металл. Пуля просто остановилась. Застыла в воздухе в локте от лица, как недавно украденное зеркало Гели, а потом упала на снег. Металлы неподатливы. «Сумка!» — взвизгнул толстяк. Старый гвардеец выругался и, не раздумывая, перемахнул через каменное ограждение. Парень бросился ко мне, но снег под его ногами вдруг превратился в лед. И не просто превратился, а захватил тяжелые ботинки в плен, словно палочку в стаканчике мороженого. И грабитель, попытавшись сделать шаг, не удержал равновесия и просто рухнул на колени. Черный нож отлетел в сторону. Я обернулась. «Я тоже маг», — со злостью сказала Гелли, опуская руку. Подскочив к пошатывающейся подруге, я подставила плечо, одновременно отбрасывая зерна изменений через камень ограждения, разрывая связь между частицами. Лед зимнего моря треснул, с громким, показавшимся мне оглушительным звуком, словно раскололось само небо. «Давай, Гелли!» Я потянула подругу к ближайшему дому, к подворотне, в которую нырнули оборванцы. «Сейчас здесь будет патруль. Всего несколько минут, несколько шагов». Не знаю, кому я на самом деле это говорила, ей или себе. А за спиной, ругаясь, поднимался толстяк. Гелли, и так едва переставлявшая ноги, становилась все тяжелее и тяжелее. «Не вздумай упасть, маг ты или кто?» — проговорила я, втаскивая подругу в узкий проулок. «Не вздумай». Слепые стены домов подступали друг к другу почти вплотную, оставляя узкую тропинку локтя в три шириной. Подруга тяжело дышала, наваливалась на меня все сильнее. Звон колокола, наоборот, отдалился. «Где носит этот патруль? В таверне, что ли?» Мой взгляд наткнулся на грубо сколоченную дверь, которую красили, наверное, еще в те времена, когда моя бабушка, маркиза Элия, не была знакома с дедом, графом Астером. Облупившееся, почерневшее дерево, сломанная ручка и замок, безалаберно висящий на открытой дужке. Лохмотья краски слезали с выступающих, словно ребра, поперечных перекладин. Задняя дверь какой-то лавки или мастерской, а может, склада, пошивочного цеха или раздаточной. Мысль была проста. Раз Гелли не может идти, значит, придется дожидаться помощи на месте. И желательно, чтобы это было безопасное место. Или хотя бы укромное. У самой двери нога неожиданно поехала, и я едва не упала. Успела зацепиться за обломок ручки и расцарапала ладонь до крови. А вот Гелли ухнула в снег перед порогом и тихо заплакала. «Давай!» — я посмотрела на бледное, почти белое лицо подруги и протянула руку. «Давай, еще чуть-чуть!» Я почти втащила ее внутрь. Дверь тут же захлопнулась, оставив нас в уютном полумраке. Груда мусора в углу, обрывки ткани и какой-то жмых в старых рассохшихся ящиках. Кадушка, полная тухлой воды. Пахло мокрой шерстью. Валяльный цех? Я усадила подругу на ящик. «Они ведь не пойдут за нами», — прошептала Гелли. «Зачем им за нами идти? Мы же отдали зеркало. Отдали все». «Именно так. Старый гвардеец, получив желаемое, вряд ли пошел бы за нами, да и любой другой. Но толстяк...» Я вспомнила маленькие глазки и то, как он разрядил метатель в горло парня только за то, что тот посмел заговорить. Боюсь, такой попрет, как кабан. Я легонько коснулась пальцами раны на боку подруги. Та всхлипнула. Влажный мех по краям замерз и неприятно царапал кожу. По крайней мере, кровотечение не усилилось. Я подошла к выходу, собирая магию в кулак. Сейчас петли так заржавеют, а дверь так срастется с косяком, что потом ее придется выбивать. По ногам дуло. На пороге лежал грязный снег, что мы притащили на сапогах. Я едва подавила стон. Снег. Сапоги. Я выскочила на улицу. На снегу виднелась четкая цепочка следов, обрывающаяся у двери. Рядом, словно огоньки, алели крупные, размером с золотой капли крови. Дверь захлопнулась, скрывая от меня измученную, прислонившуюся к стене Гэлли. «Ты чучело, Астер!» — отругала я себя, поднимая руку. И снег, повинуясь приказу, тут же превратился в лед, а потом снова в снег. Это было похоже на перекапывание земли в цветочной оранжерее. Следы сгладились, но... было поздно. «Тварь!» — раздался хриплый голос. У входа в проулок стоял толстяк в распахнутой куртке и... босиком. Видимо, со страху подруга перестаралась, и он не смог выдрать ботинки из ледяного плена. Но я смотрела... не на искаженное яростью лицо, не на трясущийся двойной подбородок. Я смотрела на зажатые в обеих руках метатели, оба заряженные. Клянусь матушкиными розами, он использовал время, пока мы убегали с толком. «Получи!» — толстая рука поднялась. Я бросилась бежать, молясь девам лишь об одном, чтобы он не обратил внимания на дверь, рядом с которой я стояла, чтобы Гэлли не забыла, что она маг, чтобы... Здесь богини наверняка перестали слышать мой лепет. Шляпка слетела, упала на спину. Ленты врезались в шею. Чуть больше десятка шагов до следующего просвета между домами. Толстяк выстрелил. Я этого не услышала и не увидела. У колдунов и графинь нет глаз на затылке, а магические сферы куда легче и тише свинца. Интересно, кто изготовил для этого человека заряды? Неужели есть маг, согласившийся работать на... А на кого, собственно? На разбойников? Но все эти вопросы придут мне в голову позже, много позже. Тогда же я побежала к следующему проулку, а заряд лопнул, рассыпая сухие белые кристаллики, похожие на сахар. Сухой огонь, смешанный с солью земли. Без катализатора кристаллы полностью безопасны, можно даже в чай положить и выпить. Потом, правда, будешь маяться животом. Именно так я спалила лабораторию. Сухой огонь многим кажется безвредным. Я успела свернуть за угол старого дома. Успела и... не успела. Кристаллы веером осели на стене, болтающейся за спиной шляпки, ткани куртки, и вспыхнули буквально за долю секунды. Взвизгнув, я ударилась о стену. Завертелась на месте, слыша, как трещит пламя. Сорвала шляпку и бросила на снег. Если бы не он, огонь уже танцевал бы в моих волосах. Дернула за полу куртки, выдирая пуговицы и сбрасывая горящую ткань с плеч. «Малышка!» — игриво позвал толстяк. «Выходи!» После выстрела его настроение необъяснимым образом улучшилось, и из твари я превратилась в малышку. Я побежала по очередному проходу между домами, совершенно не представляя, где нахожусь. Едва не задела ведро с помоями, миновала заколоченные окна, дернула за ручку запертой двери, а сверху... словно в насмешку, с бескрайнего серого неба продолжал падать снег. «Малышка!» «Девы, только не тупик! Пожалуйста, только не тупик!» — молилась я, минуя еще один поворот. Но вместо широкого, ведущего к набережной Зимнего проспекта, снова оказалась на перекрестке узких, похожих на коридоры проулков. Я повернула налево и... замерла, словно увидевшая кошку-мышь. В двух домах от меня... стоял старый гвардеец. С мокрой формы текла вода. В правой руке он держал сумку Гэлли. Выбрался. Девы милосердные, он выбрался и был зол не меньше, чем толстяк. А я-то надеялась. Он медленно разжал руку, и редикюль упал на снег. Как завороженная, я смотрела на краткий полет, на взметнувшийся от удара снег, пока очередная малышка за спиной не вывела из ступора. Я отшатнулась вправо, поскользнулась, упала, больно ударилась ладонями. «Будь прокляты эти новомодные сапожки с каблуками! Будь проклята гувернантка!» с умным видом изрекающая очередную банальную истину. «Каблук высотой 5-7 пальцев ивидель. От этого походка леди становится плавной, осанка прямой. Выберусь, куплю себе такие, как у мисс Ильяны, на плоской подошве, и никого слушать не буду. Обещаю, девы, выберусь и...» Я поднялась, едва не упала снова, запутавшись в длинной юбке. Огляделась. Старый солдат находился уже в десятке локтей. Толстяка пока видно не было, только слышно. Я бросилась бежать. Холодный ветер ударил в лицо, сбил дыхание и принес запах нечистот из выставленной бодьи. Тревожных колоколов я больше не слышала. Ничего не слышала, кроме собственного шумного дыхания. И ничего не видела, кроме следующего перекрестка, кроме виднеющегося бока повозки и лошади, обмахивающейся хвостом. Насколько все-таки паника захватывает разум, просачивается внутрь, пускает в тебя семена изменений. Все, на что я была сейчас способна, — это бежать. Бежать всегда проще, чем думать. Я почти вылетела на широкую улицу, выбралась из лабиринта проулков, заколоченных окон, запертых дверей и помоев. Выбежала, в мгновение ока оказавшись в привычном мире магазинов, фонарей и хорошо одетых прохожих. Будто вынырнула из тьмы. Люди бежали вниз по улице туда, где лежала перевернутая карета. Обернувшись на ходу, увидела догоняющего меня гвардейца и в тот же миг в кого-то врезалась. Упасть мне не дали. Подхватили за плечи, разворачивая. Я дернулась, готовясь заорать, бросить зерна изменений, неважно каких и куда, и встретилась взглядом со знакомыми синими глазами. «Крис! Барон!» На груди рыцаря тускло блеснул овальный жетон патруля, латная перчатка с мечом. И я почувствовала почти осязаемое облегчение. «Они там! Помоги, пожалуйста!» «Рыцари!» — проговорил, подходя старый гвардеец, и еще одни тяжелые ладони легли мне на плечи. «Моя дочь вас напугала? Прошу прощения, вы знаете, какими впечатлительными бывают юные леди?» Стоя за моей спиной, он сжал руки чуть крепче. «Милая, отпусти ребят, там ведь и в самом деле что-то случилось». Он потянул меня назад, почти выдернул из рук Криса. Это было настолько неожиданно и неправильно, что я на один краткий миг лишилась дара речи и могла только смотреть на рыцаря, полагаю, походя лицом на древесную лягушку с выпученными глазами. «Конечно, граф Астер», — спокойно ответил Оуэн, отступая и убирая руки. Я хотела закричать. Нет, даже не закричать, а завизжать, затопать ногами. Синие глаза утратили спокойствие, стали привычно колючими. Я уловила размытое движение сбоку, и давившая на плечи тяжесть исчезла. «Я видел графа Астера», — услышала голос Жоэла и развернулась. За старым гвардейцем стоял рыжий рыцарь и прижимал широкий нож к горлу мужчины. «Цела?» — спросил Жоэл. «Я... да, кажется». Думал, он ей нож к спине приставил, — проговорил рыжий, заставляя гвардейца отступить. «Ты не суди обо всех по себе», — излишне добродушно ответил старик. «А ты бы думал, прежде чем называться, а то так можно без головы остаться», — попенял рыцарь. «Крис, помнишь графа Астера?» Барон не ответил. «Астеры, как и Оуэны, поставщики первого советника, и этот не чета графу». Парень мотнул кудрявой головой и скомандовал пленнику. «Шаг в сторону». «Ребята, а давайте договоримся», — начал гвардеец. «С серыми поговоришь», — процедил Крис. «Они любят разговорчивых». И, повернувшись ко мне, отрывисто спросил. «Что случилось?» На улице послышались крики. Какая-то женщина заплакала. Народ собирался у опрокинутой кареты. «Малышка», — услышала я вкрадчивый голос. И зимний холод, забравшийся под жакет, ледяными пальцами коснулся позвоночника. На минуту, на одну минуту я забыла о толстяке, но он не забыл обо мне. Я повернула голову, и все перестало иметь значение. И бегущие вниз по улице люди, и гвардеец, которому Жоэл заламывал руку, и пробирающий без куртки холод. Все, кроме горячих пальцев Криса и направленного прямо в лицо дула. Второй метатель толстяка, второй заряд. 2 секунды, и нас с Оуэном обсыплет сухим огнем. Кристаллы воспламенят все, чего коснутся. Все. И камень, и железо, и плоть. Я вспомнила катающегося по земле Сквайра и его крики. В голове билась одна мысль. Только не это. Руки Криса сжались. Я почувствовала рывок, и в следующий момент уже покатилась по земле, загребая грязный снег. Вскрикнула, подняла голову, ища глазами парня с метателем и стоящего почти напротив него рыцаря. Толстый палец коснулся курка. «Девы, только не он! Я не хотела, не могла видеть его смерть и не могла не смотреть. Кольчуга, длинный, подбитый мехом плащ, черные высокие сапоги, шпага у пояса, нож, метатель в кожаном креплении на бедре, овальная бляха патрульного у горла, короткие темно-русые волосы, на которые с бездонного серого неба падали снежинки. Крис успел отбросить меня, но не успел уйти с линии прицела сам. Остался стоять в полоборота к переулку. Все, что у него осталось, — это 2 секунды. 2 удара сердца. Боек ударил по капсюлю. Сухой огонь, так похожий на песок, легкий и подвижный. Даже если я выпущу навстречу веер изменений, каждую крупинку перехватить не получится. Энергия выстрела меняет магическое стекло, превращая его в хрупкую яичную скорлупу, тогда как сферой «до» можно жонглировать. Ломкий, словно снежинка, шарик рассыплется, едва соприкоснувшись с препятствием. Или это не так? Так, но энергия — это ведь тоже препятствие. Вернее, из него можно создать препятствие. Теплое дыхание сорвалось с губ облачком пара. Бесшумная сфера отправилась в свой последний полет. Я даже не стала поднимать руку. Так и осталось стоять на четвереньках, в неудобной позе. На привычные жесты не было времени. Не было мыслей о неудаче. Был миг, и зерна изменений, которые я бросила, не целясь. Если нельзя воздействовать на оружие, нельзя воздействовать на заряд, нельзя на держащую его руку, то что остается? Остается цель и мир вокруг. Воздух, который движется, стоит нам только вдохнуть или выдохнуть. Ничего не возникает из ничего, и это движение можно изменить, почерпнуть силу и... Крис инстинктивно пригнулся, поднимая руку в неосознанном жесте защиты. Волосы качнулись от ледяного дуновения. Ветер тоже нельзя поймать в сети. Я вложила в его усиление все — страх, неуверенность, обиду. Все, до чего смогла дотянуться, все, что могла найти. А нашла я много. Порыв ветра едва не опрокинул Жоэла и гвардейца, взметнул плащ Криса и... заставил легкую магическую сферу лопнуть, не долетев до цели. Воздух — это тоже прикосновение, это препятствие, сиюминутное и непостоянное. Крупинки сухого огня освободились и последовали за ветром, словно я сдула песок с ладошки. Протестующе закричал рыжий, а потом все звуки заглушил визг. Сухой огонь, что я отбросила ветром назад, вернулся к отправителю, осел на куртке толстого, на его лице, руках и даже черных носках. Толстяк вспыхнул мгновенно, как пропитанный керосином фитиль. Метатели упали на снег. Пылающая фигура завертелась на месте, беспорядочно махая руками, рассыпая вокруг сверкающие искры. В голове гудело, и сквозь этот оглушающий звук пробивался непрекращающийся вибрирующий визг толстяка, а еще ругательство Жоэла. Я качнулась и с трудом поднялась, не отрывая взгляда от пылающей фигуры. «Девы милосердные!» — прокричал кто-то из прохожих за спиной. «Вызывайте целителей! Да помогите же ему!» Толстяк налетел на стену, ударился об нее, едва не упал, отступил на 2 шага и ударился снова. «Астер!» — рявкнули над ухом, и я вздрогнула. «Астер!» — повторил Оуэн, схватил меня за подбородок и заставил посмотреть в синие глаза. Раньше никто не позволял себе со мной таких вольностей, таких наглых жестов, таких интимных. «Туши огонь! Немедленно!» «Что?» — заморгала я. Дородная дама в светлом пальто, стоявшая в 10 локтях ниже по улице, прижала руку ко рту. «Прекрати это!» — приказал он. «Сумела начать, сумей и закончить». Я снова перевела взгляд на мечущегося толстяка. Его визг стал выше и утратил всякое сходство с человеческим голосом. «Ведь он... Растерянно пробормотала я. Факел из человека снова ударился о стену и на этот раз упал навзничь. Огонь продолжал гореть. Он будет гореть, пока есть чему. Пока... Жоэл подхватил у ближайшей задней двери ведро с помоями и вылил на толстяка. Пламя с шипением погасло. А вот если кристаллы сухого огня обработать не солью земли, а водным светом, это не помогло бы. Бывает пламя, которое горит и под водой. Толстяк издал тонкий звук, похожий на кваканье, и затих. Пахло горелой шерстью и шкварками. «Какого?» — Крис сцепил зубы и отпустил мое лицо. «Какого демона ты творишь, Астер?» «Хоть предупреждайте, графиня!» — скривился рыжий. «Из-за ваших выкрутасов самозваного графа упустил». Я огляделась. Седовласого гвардейца нигде не было. «Но я не хотела. Думала, что...» Я никак не могла подобрать слов, никак не могла понять, почему Оуэн смотрит с такой злостью. Жоэл еще и с разочарованием, а люди с испугом. «Зачем во имя разлома?» — рыжий сплюнул снег. «Мы же патрульные». «Вы не прошли посвящение?» — выкрикнула я. То, что они говорили, было неправильным и несуразным. Не так благодарят Спасителя. Не так. Хуже всего был взгляд Криса. «Это просто невозможно. Не на первом потоке», — растерянно говорила я, переводя взгляд с одного хмурого лица на другое. «Поступая в академикум, ни жрицы, ни рыцари не имеют магической силы. И если жрицы принимали благословение богинь в начале обучения, отрекаясь от всего, вручая жизнь девам и получая взамен силу, то рыцари приходят к посвящению лишь в конце. Лишь достойнейшие из достойнейших решаются на ритуал. Им не надо учиться управлять силой. Они получают иное. Неподвластность. Посвященные неподвластны магии. Ни нашей, ни ментальной. Они гасят ее одним прикосновением. Вы можете облить посвященного рыцаря керосином и чиркнуть спичкой, если он будет столь любезен позволить вам это. Но вы не сможете спалить ни волоска на его коже, ни ниточки на его одежде с помощью сухого огня. «Графиня», — попенял Жоэл. «Мы не посвящены, но это...» Он щелкнул пальцем по овальной бляхе патрульного. «Защищает ничуть не хуже. Или, думаете, нас на убой отправили?» Я ничего такого не думала. Вообще. Да и другого тоже. Голова казалась пустой и легкой, а тело, наоборот, тяжелым и неповоротливым. «Стал бы я иначе живой щит изображать». Крис посмотрел на Рыжего. Тот склонился к толстяку. Вернее, к тому, что от него осталось. И, не глядя на меня, приказал. «Рассказывай, Астер, что там у вас произошло? Есть еще пострадавшие?» Тревожный колокол затих и тут же зазвенел вновь. Над одним из складов поднимался темно-серый дым. Там, где толстяк едва не задел меня. Там, где... «Гэлли!» — выдохнула я и, подхватив юбку, бросилась обратно в переулок. За спиной в очередной раз Оуэн помянул демонов и, кажется, моих родителей. Надеюсь, он это несерьезно. Папенька очень трепетно относится к родословной.